Когда я вошла в помещение, где располагался клуб собаководов, Леня, мой бывший одноклассник, меня уже ждал. С тех пор, когда я видела его в последний раз, он сильно изменился. Стал солидным, спокойным, уверенным в себе. «Сколько лет, сколько зим!» — воскликнул он, распахивая мне навстречу руки. «Ты не как лающий звонок решила завести?» «Нет», — запротестовала я, давая понять, что об этом и речи быть не может. «Достаточно того, что у меня в квартире Кеннер живет. Да и тот частенько голодный в клетке сидит, потому как его хозяйка домой редко заявляется. Ну, если я не угадал, тогда выкладывай, что у тебя». Леонид внимательно выслушал историю о нападении ротвейлера на старушку, на протяжении моего повествования периодически кивая головой. «Ты так киваешь, будто этот случай уже тебе известен». «Нет, это я своим мыслям. Ну что я тебе могу сказать? Случай неприятный. Ротвейлер действительно имеет высокую дрессируемость, низкую реактивность. А еще он очень агрессивен». «Поясни, что такое низкая реактивность?» — попросила я, стремясь разобраться во всем досконально. «Это значит, что собаку легко выдрессировать на то, чтобы она не пугалась резких звуков, вспышек света и тому подобных внешних раздражителей. У ротвейлера к тому же изначально устойчивое отношение к воздействиям окружающей среды. Скажем, у спингер-спаниеля тоже высокая дрессируемость, но зато высокая реактивность, вследствие чего для различных служб, связанных с экстремальными ситуациями, эта порода не очень годится». «То есть ты хочешь сказать, что хорошо выдрессированный ротвейлер может не реагировать ни на лай чужой собаки, ни на раздражители в виде мясного лакомства?» «Совершенно верно. Но для этого собака должна пройти курс специальной подготовки». «Так я и думала. Скажи, а можно самому хозяину выдрессировать собаку на нападение?» «Понимаешь, в чем дело? Если даже приобрести специальное руководство по дрессировке собак, то обучить ее в домашних условиях вряд ли получится. Мне такое не представляется возможным». «Почему?» «С точки зрения Леонида, я, наверное, задавала глупые вопросы, но он был очень снисходителен. Во-первых, дрессировщику для того, чтобы обучить собаку для несения защитно-караульной службы, необходим помощник». «Какая же здесь защитно-караульная служба, если собака нападает?» Леня откашлялся. Оценив степень моей темноты по данному вопросу, он принялся, что называется, расшевывать. «Объясняю. В процессе дрессировки для защитно-караульной службы у собаки вырабатываются следующие навыки. Недоверчивое, даже злобное отношение к посторонним людям. Способность к задержанию человека». «Достаточно», — перебила его я. «Мне уже понятно». «Так вот», — продолжал Леонид, — «отвечаю на твой вопрос, почему. Для начала у собаки вырабатывается смелость. С этой целью помощник бьет собаку прутом, дразнит ее. Не буду вдаваться в тонкости, но тут без помощника обойтись никак нельзя. Я уже не говорю про необходимый инвентарь. К тому же к специальной дрессировке приступают только после прохождения собакой общей дрессуры. В общем, я думаю так. Чтобы собака качественно выполняла все те действия, о которых ты мне рассказала, необходимы занятия со специальным инструктором, даже с несколькими». «А могла собака ошибиться? Ее, к примеру, натравливали на одного человека, а она покусала другого. В то утро накрапывал дождь. Может, это сбило с толку собаку?» «Судя по тому, что ты мне рассказала, нет. Атмосферные осадки никак не могут помешать конечному результату, если собака идет вслед за человеком. Вот если бы она прорабатывала следы, то есть искала бы по следам человека, который прошел час назад, а в это время шел сильный дождь, тогда эффективность поиска сильно бы снизилась. А когда на улице морось, то, как утверждают некоторые специалисты, дальность причуивания даже увеличивается. Если же ротвейлера хозяин вел за этой бабушкой по пятам, след в след, то ошибки тем более быть не могло. Кстати, ротвейлер – сучка или кобель? Кобель, вздохнула я, будто подтверждая тот факт, что от кобелей ничего хорошего ожидать не приходится. Леня, понимающе кивнул, по всей видимости, утверждаясь в своем предположении. У самцов более развито чувство поиска полового партнера, что способствует развитию более верной ориентации на следе, пояснил он. Именно поэтому самцы лучше приспособлены для поиска передвигающегося источника запаха. Но в твоем случае и искать ничего не надо было. Леонид посмотрел на меня заинтересованно, как бы раздумывая, какой еще каверзный вопрос я могу задать. Значит, для осуществления того, что сделал преступник, ему вовсе не нужна одежда потенциальной жертвы. Подумала я вслух, поняв всю ошибочность своей первоначальной теории. А ведь мнила себя хоть немного, но разбирающейся в вопросах дрессуры. Услышав мои слова, Леонид рассмеялся. «Детективов насмотрелась, сразу видно!» «Разумеется, насмотрелась! Вся моя жизнь — один сплошной детектив!» Не стала возражать я, а Леня продолжил пояснение. «Ориентировка по запаху нужна, чтобы собака взяла след искомого человека. Активно сделать это она может, если след, как любит писать в детективах, горячий, то есть прошло не больше часа с того времени, как человек прошел. А в твоем случае не нужно было никого искать. Достаточно было идти за жертвой, а потом скомандовать ФАС. Что ж, если личные вещи не нужны, то это только облегчало задачу преступнику. Значит, проникать в квартиру Ксении Даниловны ему вовсе было не обязательно. Ты не мог бы мне дать адреса клубов, где проводят специальную дрессировку собак? Дам, конечно. Только у меня собрана информация об уже зарекомендовавших себя клубах по дрессуре, а сейчас много частных развелось. Сама знаешь, на любом столбе можно объявление об их услугах прочесть. Поэтому я не вполне уверен, что тебе легко удастся найти того, кто с тем ротвейлером. И я не была вполне уверена, но под лежачий камень вода не течет. Бросив на своего бывшего одноклассника полный благодарности взгляд, я постаралась заглушить в себе щемящее воспоминание о школьной паре, где существовали отдельно ото всех только он и я. Это было так давно. Леня оказался прав. Я объехала все названные им собаководческие школы, а также все адреса, которые смогла раздобыть сама, но нигде ротвейлера по кличке Ров зарегистрировано не было. На всякий случай я переписала клички всех ротвейлеров, имеющих коричневый окрас и прошедших обучение за последние 2 года. И я вынуждена была сознаться, что в этом направлении на данный момент следствие зашло в тупик. Что ж, придется мне пока оставить собаку в покое и вплотную заняться ее хозяином.